Нуэнен, 1885. Что касается работы, то за последнее время, как я уже писал, я много работал над натюрмортами, и это мне страшно понравилось. Я пришлю их тебе несколько. Знаю, что их трудно продавать, но они чертовски полезны, и я зимой буду над ними усердно работать. Ты получишь большой этюд картофеля, в который я старался внести телесность. Я, то есть, пытался так выразить материю, чтобы получились клубни, имеющие вес и крепость, которые чувствуются, если их в тебя бросят. Раздоры, бывшие у меня с пастором, больше не причиняли мне неприятностей. Есть еще, конечно, в селе богобоязненные жители, которые на меня косятся. Что пастор охотно бы свалил мне на шею вину за события, это уж наверняка. Но поскольку я не виноват, то подобная болтовня меня не трогает. Пока это не будет мне мешать в живописи, не стану обращать на это внимание. С крестьянами, у которых это произошло и которых я много писал, я остался в хороших отношениях. Я могу так же спокойно, как и прежде, приходить к ним в дом. Я занят теперь моими этюдами птичьих гнезд. У меня готово 4 штуки. Думаю, что с их расцветкой, мох, сухие листья, трава, глина и прочее, они понравятся людям, хорошо знающим природу. В конце этой недели, по возвращении из поездки в Амстердам, напишу тебе, может быть, еще раз. Я твердо уверен, что надолго получу пользу, если больше увижу картин, так как, изучая картину, я могу выяснить и то, как она написана. Что касается Пуссена, это художник, который обо всем размышляет и заставляет думать. В картинах его действительность является вместе с тем символом. То же самое и в вещах Милле и Лермита. Действительность у них является одновременной символом. Они нечто иное, нежели реалисты.